Глава 22. Свет от шкатулки отпугнул тьму вокруг. Первый вдох в обители обжег горло морозом. От холодного воздуха заныли зубы, а слезы замерзли на ресницах. Пальцы прилипли к шкатулке, а под протезом словно заново отсекли кисть. Пейран закашлялась от боли в груди. Легкие резало, как стеклом. Полуослепшая бесценная сделала пару шагов, оступилась на неровной поверхности, проскользила вместе с каменной осыпью вниз и врезалась в какое-то препятствие, похожее на поваленное дерево. Пейран обхватила его и почувствовала, что с той стороны воздух теплый. От вспыхнувшей надежды сердце забилось, как сумасшедшее. Бесценная кое-как перекинула через ствол ногу, перекатилась и рухнула в спасительное тепло. Шкатулку Пейран не выпустила ни на мгновение. Когда ее перестала бить дрожь и получилось разлепить веки, Бесценная посмотрела в небо. Таких ярких звезд она не видела никогда в жизни. Пугающую черноту космоса испещряли огни. И окружающее мироздание сияло, как песок на мелководье, как снег под солнцем. Чуть дальше небо разноцветными клубами рассекало надвое звездная туманность. Черный и золото, и радужный шелк. Бесценная с трудом отдышалась и осмотрелась. Она лежала подле темного синего монолита, поверхность которого напоминала складки тончайшей вуали. Пейран запрокинула голову. Непонятное сооружение тянулось настолько высоко, насколько хватало света шкатулки. Слева виднелся остроконечный пик, очерченный светом. Представив получившуюся картинку, как если бы смотрела сверху, Пейран поняла, что находится во впадине, наподобие рудника или кратера. Что бы ни было спрятано в темноте, мастер ушел туда, и стоило последовать за ним. Бесценная сняла с шеи платок и примотала шкатулку к груди, чтобы не потерять. Подумав, Пейран достала светорез. Ей казалось, что стоит довериться предчувствию и взять этот дар, который когда-то помог выбраться из Альтуна. Шкатулка освещала не дальше вытянутой руки. С каждым шагом в темноте проступал кусочек пути. Порой чернота выгибалась, превращаясь в валун или сплошную отвесную стену, увитую перекрученными корнями. Теплые, гладкие и очень твердые на ощупь, они были намного меньше, чем тот, через который бесценная перелезла, но такого же цвета и формы. Светорез, вопреки ожиданиям, резал непонятный минерал с трудом. Из мрака донесся шум, перекатывающийся грохот падающих камней, будто случился обвал. Вслед за ним раздался вой мастера. Ветер ударил в лицо и отбросил косу с плеча бесценной, словно голодная темнота жадно выдохнула от нетерпения. «Шор!» — негромко позвала Пейран, тронув шкатулку с песчаным призраком. Но он не появился. С ним было бы не так страшно идти на жуткий звук. Под ногами угадывалась дорожка от щупалец мастера. Тысячи следов от пальцев и широкая колея, оставшаяся от массивного тела. Идти по следу чудовища казалось не лучшей идеей, но иначе бесценная боялась заблудиться. Шум повторился, на этот раз намного ближе, будто мастер подкрался к бесценной сзади. Она резко обернулась, выставив кинжал, но это оказалось лишь эхо. Первая же опасность, пусть и мнимая, выбила из Пейран силы. Что она собралась делать, когда найдет его? Для мастера ее кинжалы не опаснее за нос. Уговорить. На что? И как разговаривать с глухим? Скорее всего, она просто заплутает в бесконечном мраке и умрет от жажды, а мастер найдет шкатулку с двуликой и сделает то, что он там задумал. Проклятие! То, что она точно не знала цели врага, выводило из себя. Помочь богине, построить вечный мир, найти последний дар. Зачем? Для чего? Почему? Нет, отрицателей такие вопросы не интересовали. Опознаватели не смогли найти ответы. И теперь бесценная одна, без помощи и без плана, торчит в обители и бродит в темноте, чтобы встретиться с гигантским монстром, которого непонятно как одолеть. Пейран пнула подвернувшийся камешек. Злость и страх бушевали в голове, мешая сосредоточиться. От бегства удерживало лишь то, что дальше, если она сумеет найти окно Варадан, туман из пропасти аж убьет бесценную быстрее, чем она ступит на землю. Над пиком поднялось мясное светило, которое затмило своим сиянием звездное облако над головой. Лучи сначала дотронулись до края кратера и постепенно, как волна прилива, открыли бесценный вид на обитель. Она могла сравниться размером с Элассетом, если там выкорчевать все деревья и разрушить дома. Бесплодная серая пустошь, окруженная острыми обгорелыми скалами, лежала в объятиях переплетенных рук древнего мертвого бога, чье тело нависало над ней, подобно мраморной статуе. Благодаря крапчатникам и слову Двуликой, бесценная знала его имя — Эссемптор. Севир увидел его, когда заглянул в обитель, и описал как человека в капюшоне. И в чем-то оказался прав. Бесценная не знала, окаменевшая ли это ткань, или волосы, или складки кожи, но что бы это ни было, она скрывала лицо Эссемптора и все его тело. Оголенными оставались лишь многочисленные темно-синие длинные руки, беспорядочно разложенные как в пределах обители, так и за ее границами. Нашлись и груды шкатулок, похожие на сказочные горы сокровищ, и монстр, который их охранял. Мастер лежал в центре обители, раскинув щупальца, словно паук в паутине. Он перебирал свои творения, разыскивая потерянную шкатулку с богиней. Он методично перекладывал шкатулки до основания, разбирая одну гору за другой и собирая вновь. Щупальца ползали между ними, как голодные змеи. Даже если бы рассвет не озарил это место, бесценное вышло бы к мастеру через каких-то полсотни шагов. А вот вращающуюся сферу величиной с человеческий рост, похожую на астрономический глобус, который окружали три парящих кольца, бесценная бы вряд ли заметила. Как и зеркала, кровать, укрытую меховым одеялом, стол для работы с деревом и стеллажи с книгами, и еще мраморную купель, которой позавидовал бы любой принц. Чем больше Пейран рассматривала этот уголок человеческого быта среди серой космической пустоши, тем громче рассудок твердил, что все вокруг — галлюцинация. И этого не может быть. Откуда в обители богов стол краснодеревщика? Как рядом с телом Эссемптора, который, возможно, двигал звезды, оказался ночной горшок? Почему к сфере иголками приколоты листочки обыкновенной бумаги? Зачем к кольцам прикреплен телескоп? У бесценной закружилась голова. Она позабыла о мастере и Двуликой, о том, где находилась, зачем сюда пришла. Пейран блуждала среди остатков чьей-то жизни, как во сне, подбирала и роняла то расческу, то кружку, то карандаш, через прикосновение убеждаясь, что ей не кажется. Разум требовал объяснений, норовя закипеть. «Хорошо, спокойно», — пробормотала Пейран, сделав глубокий вдох и уняв дрожь в пальцах. «Это, очевидно, место, где кто-то жил, ел и спал. Прими как данность». «Ух. Ладно. Сфера. Что написано на листочках? Какой-то неизвестный язык. Хотя если это О, а это Н, разве может у богини быть плохой почерк? Но да, получается Инарон, и...» Бесценная отколола листочек. Она боялась представить, что случится, если окажется, что даже смотреть на эту сферу простым смертным запрещено. Это действительно был Инарон. На сфере угадывалась и стена, и канал, идущий от моря до оси. Река была красной. «Хорошо, это Арадан, как он есть сейчас». Пейран смахнула пот со лба и обошла сферу. Расколотый континент еще тонул в ночи, а на далеких берегах начинался день. Над крапчатыми землями, присосавшись, словно клещ, висела еще одна сфера, маленькая, как детский мяч, темно-багровая, и, судя по исходящему от нее пару, очень горячая. Алитар все бы отдал, чтобы увидеть, откуда варвары приходят в Арадан. «Какой маленький мирок, а сколько проблем!» — шептала бесценная, не решаясь приблизиться к красной сфере. В месте, где два мира соприкасались, зияла трещина. Не длиннее ладони бесценной, но Пейран помнила, насколько огромна пропасть Аш. Над большими городами велись длинные золотистые ниточки толщиной с волос. Их кончики, словно живые, тыкались в невидимый барьер, вроде того, что преодолела бесценная, отказавшись от имени. В крапчатых землях таких нитей светилось немного, не больше десятка. Бесценная почти коснулась носом сферы в попытке их посчитать и с замиранием сердца нашла у самого берега две нити, тянущиеся от едва заметной белой башни из соли. И еще две на плато, где остались Даур и Мари. «Судьбы! Это же судьбы нареченных», — догадалась Пейран. И ее разобрал смех. «Вот откуда двуликая управляет миром! Глобус с осями координат! А третье кольцо тогда зачем?» Пейран осторожно коснулась протезом неподвижного кольца и нащупала насечки. Происходящее сводило с ума. Страх притупился, и бесценное покрутило кольцо на несколько делений вперед. Арадан изменился. Седьмая ветвь вспыхнула, как свечка, а крапчатые земли почернели, словно мир охватило гангрена. Пейран поскорее вернула кольцо на место, поразившись, почему от увиденного не остановилось сердце, и выдохнула, когда карта стала прежней. Бесценная уронила светорез и сползла на пол, равнодушно посмотрев, как мастер обрушил очередную пирамиду шкатулок и принялся перебирать ее, как опытная сборщица ягод. Это показалось настолько смешным, что Пейран засмеялась в голос. До слез и до боли. Ведь мастер все равно ее не слышал. А она только что видела будущее. И не как Севир с какими-то там вариантами с помощью зеркала, а как есть. Она — бесценная, безымянная, смертная девчонка — прикоснулась к творению богини и увидела грядущее. Увидела, как умирает мир. Пейран смеялась, пока не кончились силы. Под конец она просто стонала, спрятав лицо в ладонях. Безумие. Это какое-то безумие. Может, плюнуть на все и лечь спать на этой прекрасной кровати и укрыться мехами? А здесь у нас что? Зеркала. Ну-ка посмотрим. Она встала и стала рассматривать зеркала. Большинство оказалось затянуто чернотой, некоторые разбиты, а одно так вообще вплавлено в основание сферы. Но в остальных что-то отражалось. Но видела бесценное не себя. В первом она разглядела бушующее море с обломками кораблей, в другом — треснутым и покрытым изморозью. В зале двуликой в Илассете переговаривались отрицатели. В третьем Даур и Мари прятались от варваров в Ячхале. Еще несколько зеркал отражали неизвестных Пейран людей из разных уголков Арадана. Кто-то плыл на корабле, кто-то молился, кто-то сидел в темнице, кто-то примерял военную форму Эльры. Наверное, эти нареченные были важны богине, раз она так пристально за ними наблюдала. Когда Пейран подошла к шести зеркалам, соединенным одной рамой, она уже знала, что там увидит. Стоило повернуть одно из них, как в нем появилось, пусть и ненавистное, но все-таки знакомое лицо. «Севир? Эй! Ты меня слышишь? Эй, я здесь! Я здесь!» Бесценная стучала по зеркалу, пытаясь привлечь внимание принца, но он с пустым взглядом смотрел мимо нее. Позади Ренфилл что-то говорил Севиру, но в обитель не долетало ни звука. Вьюга взволнованно шевельнула ушами и подошла к зеркалу вплотную. Пейран затаила дыхание, поглядев зверю прямо в глаза. Но Вьюга лишь тронула зеркало лапой и беспомощно посмотрела на Ренфилла. Помощи ждать неоткуда. Восторженный визг заставил бесценную подпрыгнуть и обернуться. Мастер нашел, что искал. Он обхватил шкатулку всеми щупальцами и свернулся в клубок. Чудовище плакало и повизгивало. На серой коже в такт сердцебиению появлялся и исчезал черный рисунок вен, гипнотизирующий своей красотой. Стоны мастера стихли, а тело уменьшилось, словно вместе со страхом и злостью из чудовища ушла и мощь. Он по-прежнему оставался огромным, но уже не пугал, как прежде. Бесценная убрала светорез в ножны, а шкатулку подвесила на поясе. Впервые за долгое время Пейран не терзала чувство неправильности происходящего. Либо она покинула ее вместе с именем, либо то, что она задумала, было верным. Бесценная тронула шкатулку с песчаным призраком, уняв страх, и направилась к мастеру. С каждым шагом желание развернуться и спрятаться росло. Шумное дыхание мастера гоняло вперед-назад пыль, как волны песок на мелководье. Бесценная заплела мешающие волосы и остановилась напротив чудовища. На то, где находилась голова, указывало расположение щупалец. Они тянулись куда-то внутрь, удерживая шкатулку. А согнутое в три погибели туловище напоминало позу испуганного ребенка. «Ты меня не слышишь, как же мне привлечь твое внимание?» Бесценная оглядывалась, больше оттягивая момент, чем сомневаясь, что же делать. Набрав полную грудь воздуха, она постучала по земле рукой. Мастер отреагировал мгновенно. Отпрянув, он сгорбился, выгнул спину и по-детски поднял шкатулку повыше и в сторону, дав понять: «Моё, не отдам». «Тише, я не буду отбирать шкатулку. Она твоя», — медленно шевеля губами, четко проговорила бесценная. Интересно, мастер чувствует, как от страха колотится ее сердце. Я хочу узнать, как помочь богине. Вот и все. Вдруг я что-то могу сделать. Вот смотри. Пейран вытянул руку. Я такая же безымянная, как и ты. Бесценная сама не верила, что мастеру нужна ее помощь. Не верила она и в то, что сможет найти с ним общий язык и о чем-то договориться. Но и других идей, кроме как поговорить с богоподобным существом, не осталось. Мастер расставил щупальца в стороны так, что натянул соединяющую их кожу, как капюшон. Конечности шевелились, принимая причудливые формы, а пальцы многотысячных рук щелкали, напоминая угрожающее змеиное шипение. Из туловища вывалился судорожно сжимающийся комок мышц. Мастер набрал в него воздуха и издал трубящий громоподобный возглас. «Ты хаос!» «Потому что я бесценная? Но это двуликое сделало меня такой. Я не просила. Никто из нас». «Ты не должна существовать». «Тогда почему...» Пейран вовремя сообразила, что не стоит спрашивать у мастера, почему он ее отпустил. Он мог и передумать, и не стоило ему напоминать. Пришлось наспех придумать другой вопрос. «Почему ты пленил двуликую? Что она тебе сделала? За что ты ее так ненавидишь?» От последовавшего рева бесценная зажала уши и упала на колени. Мастер обрушил несколько ударов совсем рядом, но ее не тронул. «Моя! Моя! Она моя!» Пейран не надеялась перекричать разгневанного монстра. Да это и не имело смысла. Она только смотрела на него и беззвучно шевелила губами. «Так отпусти! Отпусти ее! Отпусти!» Мастер опустил щупальца и с нежностью обнял шкатулку с богиней. «Я помогу ей стать свободной». «Да, хорошо». Бесценная опустила дрожащие руки на землю. Из носа капнула алым. В голове зазвенело. «Проклятие, он может убить меня одним лишь громким криком. Скажи, зачем ты привел варваров в Ародан? Разве Дуликая не хотела, чтобы их там не было?» «Она запуталась». В голосе мастера прозвучала неподдельная грусть. Он выдохнул и спрятал шкатулку глубоко внутри себя. Бесценная сморгнула слезы беспомощности. У нее ничего не получалось. «А люди? Не бесценные, а простые люди. Что они сделали, что не заслуживают жить?» «Неблагодарные. Осквернители моих творений». «А как же безымянные?» Бесценная хваталась за любую мысль, которая казалась ей верной. «У них нет шкатулок. Или они тоже хаос? Я права? Но кто нас такими создал, а потом написал слово, дал нам шкатулки и дары, определил, кто может носить имя, а кто нет? Как нам еще было жить, если не по правилам богов?» Бесценная уже не сдерживалась и плакала, не вытирая слез. «Или отрицатели правы, и будет вечный мир, в котором для нас просто не останется места? Потому что я видела, что ждет Ародан в ближайшем будущем. Неужели Двуликая хотела для мира такого конца и писала все эти судьбы только для того, чтобы все закончилось вот так? Неужели мы заслуживаем смерти, и нас никак нельзя спасти? Спасти. Пейран задержал дыхание, побоявшись спугнуть момент. Мастер задумчиво взял щупальцами шкатулки, разложенные вокруг, покатал их в пальцах, как умелый вор монету. «Я спасу безымянных и нареченных». Бесценное застыло. В голосе мастера слышались безумие и насмешка. Он опустился к Пейран. Ласково взял ее за подбородок, провел по свежей ране на щеке, причинив боль, и прошептал: «Я их всех положу в шкатулки».